Глава 6. Маша. Мои родители из тех людей, кто готовит пир на весь мир, когда к нам заглядывают гости. Бывает это нечасто, поэтому каждый раз стол ломится от изобилия блюд. Всего за пару часов маме удалось приготовить 3 вида закусок, мясной салат, испечь булочки с чесноком и сварить компот. И это в ее-то положении. Все, что успела я после приезда, это помочь ей с шубой сварить картошку. И вот это он мне говорит, представляешь? Мне? Да я на этом заводе 20 лет пашу. Были бы у меня там связи покрепче, уже бы не в этой развалине жили, а нормальный дом себе отгрохали. Так нет же, Дамир, без связи ты нахрен кому сдался? Немного подпив, папа заводится с полоборота. Стоит только затронуть тему его работы. Степа, едва заслышав знакомые повышенные нотки в голосе отца, тут же сбегает в свою комнату. Дамир слушает, так и не притронувшись к налитой стопке наливки. За весь вечер только 2-ю бутылку пива время от времени потягивает. Стараюсь меньше смотреть на него, но ловлю себя на мысли, что это плохо получается. Взгляд то и дело возвращается к мужчине, расслабленно сидящему на стуле напротив меня. Дамир не чувствует себя чужим в нашем доме. Отец и мама питают к нему самые теплые чувства. Я заметила это, как только приехала. Да и он сам относится к ним с большим уважением. Они вдвоем с папой жарили шашлыки, удалившись в гараж, а я в тот момент, крутясь на кухне, поняла, что хочу, чтобы они скорее вернулись. «А как же Костилов?» — отвечает Дамир, потянувшись за банкой пива. «Ты вроде у него на хорошем счету был». «Костилов еще год назад перевез семью на север. Теперь там новая метла и метет по-своему. Расставил на руководящих должностях своих. А мы, те, кто отдали заводу полжизни, так дальше и батрачим за копейки». «Надо было в столицу ехать, когда я тебе предлагал», — говорит Дамир, вновь откидываясь на спинку стула. «А!» — отмахивается отец, прежде чем потянуться за ломтиком хлеба. «Кому я там нужен? Это ты, вон, сам пробился. Света белого не видел, все пер как танк, чтобы осесть нормально. Я вообще не знаю, как там можно задержаться, в столице-то. Как тебя там еще не грохнули?» «Ваня!» — вскрикивает мама. «Я живучий», — отвечает с усмешкой Дамир. «Да я же не в плохом смысле», — исправляется отец. «Я про конкуренцию говорю. Органы же это тебе не хухры-мухры. Там власть какая. Надо стальные нервы и зубы иметь, чтобы место под солнцем в себе выгрызть. Вон Машка, все рвется в эту столицу». Перескочив с одной темы на другую, теперь отец машет рукой уже в мою сторону. «Здесь ей, видите ли, не нравится. А там кому ты нужна будешь?» «Пап, мы уже говорили на эту тему. Сейчас с ним спорить бесполезно, поэтому лучше просто аккуратно обойти раздражитель». «Вот скажи, Дамир, кому она там нужна будет, искусствовед-художник? Нет, чтобы на финансовый пойти учиться. Она выбрала эти свои краски с кисточками. Тьфу!» «Спокойно, Маша. Ты уже проходила это 1 000 000 раз. Получилось же настоять на том, чтобы поступить в Академию искусств. Значит, получится и до конца обучения продержаться». «Ты рисуешь?» Не обращая внимания на сокрушение отца, спрашивает Дамир. «Иногда, если посещает вдохновение». «Что рисуешь?» «Черти что!» — вместо меня выстреливает папа. «Этими картинами?» — чертит кавычки в воздухе. «Она себе на жизнь не заработает. Это я, дурак, прошляпил, когда она на свой искусствоведческий поступала. Теперь только и думаю о том, как жить потом будет. По музеям в картины тыкать пальцем за гроши». «Ваня, хватит! У Маши хорошо получается», — вступается мама, за что получает от меня благодарную улыбку. Спорить с пьяным отцом я не люблю. Пьет он вообще-то редко и чаще по поводу, но если выпивает, превращается вот в такого бестактного мужлана. «Хорошо, как у Степки, когда он машинки рисует. Сядет, закроется в своей комнате и рисует». Кивком головы, указав на меня, Отец засовывает в рот кусок колбасы. Или зубрить что-то по этой своей истории. Ладно бы математику зубрила, я еще понимаю. А это в книжке закопается, и как крот из дома ни ногой. Пока с тем своим встречалась, как его? Валера. Даже имя его произнести без оскомина на зубах не получается. Во, с Валеркой так хотя бы куда-то ходила. Уже ж не маленькая, сам понимаешь. 20 лет, еще немного и замуж можно. Началось. Папа думает, что если они с мамой поженились в 18, то и я обязательно должна последовать их примеру. Кажется, он сегодня решил пройтись по мне асфальтоукладчиком и хорошенько сравнять с землей перед гостем. Закатываю глаза, надеясь, что никто этого не заметит, но тут же понимаю, что ошиблась. «Ты замуж хочешь?» Дамир едва заметно улыбается, разряжая накалившуюся обстановку. «Просто горю желанием», — улыбаюсь в ответ. «А надо бы!» — указательный палец отца пролетает прямо между нами. «Вот зачем бросила парня? Он на руках ее носил, торты привозил, пиво со мной пил». На руках он меня не носил. «Ой, нашлась принцесса! Но немного хилый был, подкачался бы годок-другой и носил бы». Не знаю зачем, но смотрю в этот момент на Дамира, а он на меня. Он как никто видел сегодня проявление любви, хваленного отцом рыцаря. Надеюсь, не выдаст меня. Но кажется, он даже не собирается этого делать. «Илон, принеси огурцов, закончились уже», — окликает папа, снова перескакивая на другую тему. «Ох, папа, нашел кого в погреб отправлять. Но зато это отличная возможность воспользоваться ситуацией». «Мам, я помогу!» — кричу вслед маме, успевшей выйти на крыльцо. «Лучше ретироваться, чем дальше подставлять себя под прицел недовольных речей отца. Он любит меня, я точно знаю. Просто когда выпьет, бывает и вот так. А перед чужим человеком я чувствую себя вдвойне некомфортно. Не знаю почему. Обычно, когда отец заводит такие темы с его друзьями, я пропускаю их мимо ушей, потому что мне абсолютно не важно, о чем они по пьяни болтают. А сейчас почему-то хочется, чтобы он не говорил всего этого. Схватив зонт, выскакиваю на улицу и догоняю маму. «Мам, давай я спущусь». «Ну давай, только аккуратно там, Маш». «Ладно». Вцепившись руками в поручни, стараюсь становиться уверенно, чтобы не упасть, так как, оказывается, ступени с двух сторон покрылись слоем мха. Давно сюда не спускалась. Обычно это делает отец, но сейчас в алкогольном опьянении это не лучший вариант. Сжатый прелый воздух резко контрастирует со свежим на поверхности. Задержав дыхание, быстро выбираю 3-литровую банку огурцов и тороплюсь покинуть затхлое помещение. «Нашла?» — сверху доносится голос мамы. «Да». Поторопилась я необдуманно. Лучше бы поднималась так же медленно, как и спускалась, но умная мысль часто приходит тогда, когда уже не нужно. В какой-то момент нога соскальзывает со ступеньки, и я, инстинктивно пытаясь схватиться за поручни, роняю банку. Та тут же разбивается вдребезги прямо подо мной, и чтобы не упасть на осколки, я делаю резкий поворот туловищем, во время которого левую лодыжку прошивает болью. А потом съезжаю по ступенькам вниз. Черт, как же больно. Не знаю, что болит сильнее, ушибленная пятая точка или нога. Зажмуриваюсь, сжав зубы и, издав жалобный стон, хватаюсь за ногу. Хоть бы не сломала. У меня сессия на носу. Как я до университета ковылять буду? «Маш, что случилось?» — взволнованно вскрикивает мама. «Все в порядке», — выходит жалобнее, чем хотелось бы. «Ты упала? Я сейчас спущусь. Не надо, тебе только не хватало упасть. Я сама поднимусь». «Так, не умничай там, я сейчас позову кого-нибудь». Растерев еще немного ногу, делаю попытку встать. Превозмогая боль, опираюсь обеими руками на деревянные поручни. Что за день такой неудачный? Все наперекосяк. Закусив щеку, пытаясь ступить на ногу, но тут же с шипением перескакиваю на другую. Плохая идея. Как теперь подняться-то? Сколько там у нас ступенек? 12? Поднимаю голову, чтобы оценить масштабы, которые мне придется преодолеть, и натыкаюсь на показавшегося в проеме Дамира. Только не он. Щеки начинают адски печь. Второй раз за день этот мужчина становится свидетелем моего позора. Хуже просто не придумаешь. Решила переключить Ивана с одной темы на другую, вскинув бровь, подтрунивает Дамир. Типа того. Не лучший вариант. Да уж. Сильно ударилась? Идти можешь? Спустившись, он внимательно всматривается в мое лицо, а потом переводит взгляд на ногу. Не могу. Больно становиться. Дамир коротко кивает. Иди сюда. И вдруг обхватывает мою талию рукой. От неожиданного прикосновения и силы, с которой он прижимает меня к себе, по коже разбегаются электрические импульсы. Боже, ладонями упираясь в стальную грудь и дышать перестаю. Тело мужчины сильное, твердое, горячее. В считанные мгновения забываю о боли и причинах, почему он это делает. Резко вскидываю голову, встречаясь с карими глазами. Дамир смотрит на меня сверху вниз. Секунда, вторая. Прищуривается, а у меня пульс звучит в висках отбойным молотком. Не знаю, что со мной происходит, но мир вокруг начинает кружиться, закручивая меня в водоворот искрящих ощущений. Ноги под огни. Мужские губы шевелятся, останавливая головокружение и донося до меня звуки, как сквозь вату. Потерявшись, смаргиваю волнующее оцепенение. «Что?» — глупо переспрашиваю. «Ноги под огни, Маша!» Не успев уточнить, зачем, оказываюсь повисшей в воздухе и еще крепче прижатой к Дамиру. Охаю, машинально обнимая его за шею. Пульс опрометью несется вперед. «Тебе же тяжело», — выдыхаю Дамиру куда-то в район скулы. «Будет легче, если перестанешь решетить мне шею ногтями», — хмыкает в ответ, поднимаясь вверх по ступеням. «Прости». Расправляю ладони, но легче не становится. Кожа искрит в местах, где мои руки соприкасаются с оголенными участками над его футболкой. Сумасшествие какое-то. Что за неправильная реакция на обычную вежливую помощь?